воздухе обрушивается на нее. Удар был точен. Сильная широкая лапа не промахнулась. Рысь оттаскивает добычу к логову и принимается за трапезу вместе с веселыми рысятами. Вот такая она, гроза таежных лесов. Манула, Фелис отоголобус, манул. Можно было бы легко принять за крупную домашнюю киску. Похож, только уши закруглены, а пушистому густому меху может позавидовать любая кошка. Тем не менее, красавец манул не очень популярен среди модниц, что помогло ему сохраниться. Сейчас он проживает в Центральной и Средней Азии, в Южном Закавказье, Южном Алтае и Забайкалье. Мохнатый буровато-желтый зверек наряжен в полосатые штаны, хвост у него тоже в полоску. Охотится он на грызунов, ящериц и птиц. Сервал, или фелис-сервал, тоже раскрашен ярко, весь в черных или бурых пятнах вперемешку с полосами по желтовато-серому фону. Этот наряд помогает зверьку скрываться среди африканских равнин в кустах и травах. Когда он устраивает засаду на птиц, грызунов, зайцев, а если повезет, и на небольшую антилопу. У сервала рост около метра и внушительный хвост такой же длины. Весит он до 16 килограммов. Несмотря на небольшие размеры, этот зверек обладает достаточной силой и ловкостью, чтобы одолеть животное несколько крупнее, чем он сам. Увы, этого очень стройного и длинноногого, с большими ушами красавца, продолжают истреблять, чтобы делать разные вещи из его оригинального меха. А теперь, мой друг, разреши познакомить тебя с камышовым котом, или хаусом, фелис хаус. Этот зверек живет, как видно из названия, в густых зарослях камыша, тростника, рогоза, осоки, по берегам рек и озер. Он, как и его брат лесной кот, является, наверное, самым близким родичем мурки и очень на нее похож. Только диковат, а так точная копия. Живет он и в Северо-Восточной Африке, и в Передней Юго-Восточной Азии, а у нас в дельте Волги, около Каспийского моря и у среднеазиатских рек. Охотиться предпочитает на грызунов и птиц, в том числе и на уток. Лесной кот Фелис Силвестрис водится, конечно, в лесу, а с точки зрения географии это районы Амура, Уссурийской тайги, а также Европы и Малой Азии. У него 21 подвид. Охотники в некоторых странах истребили его попусту, поэтому оставшиеся особи скрываются в дремучих лесах. Хотя там некому оценить по достоинству красоту кота, он сам для себя с большим вкусом оделся. Мех у него серый в полосочку. На груди и брюшке белоснежный, на каждой лапе по круглому черному пятну. Длинный хвост толстый, как бы обрубленный на конце, и очень пушистый. Сам же кот размером с домашнюю кошку. Золотая кошка. Профелис аурата. На самом деле не очень-то золотая, скорее красноватая. Или же красновато-бурая. Белый живот и белая шея с узорами темных пятен, которые у каждой кошки индивидуален. Эта кошка стройная, в длину 75 сантиметров, хвост 40 сантиметров. Живет она в Африке, в экваториальных джунглях, а питается птицами и мелкими грызунами. А вот самый маленький и, наверное, самый интересный представитель семейства кошачьих — карликовая чернолапая кошка. Может, не